Зорин подозревал, что Каэлу не понравится рассказ, и его подозрения оправдались. Чего он не ожидал, так это в какую ярость придёт его друг, выслушав до конца. Совершенно потеряв голову, Морлок потребовал, чтобы они немедленно переместились к поместью Яску и занялись ловушкой. Потребовался почти час, чтобы убедить его, что это на редкость плохая идея. Зорин был ранен, Каэл ослеплён эмоциями, и оба совершенно не подготовлены к штурму. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» – спросил Каэл. Вопрос явно риторический, поскольку он сам тут же ответил. «Каждый раз, когда ты умирал во время вторжения, твою душу вместе с другими засасывало в эту штуку». «Да, и что?» – спросил Зориан. «Механизмы петли – это явно безразлично. Он просто выдёргивает душу из этой колонны назад и продолжает как обычно». Хотя, если подумать, это само по себе давало подсказку, как действует петля. Может быть, механизм петли настолько могущественен, что без проблем извлекает его душу из гигантской тюрьмы, наверняка защищённые всеми возможными способами. А может быть, её принцип действий попросту обходил подобные сложности. Если в конце цикла всё действительно уничтожается и откатывается назад, то покуда душа цела, её местоположение не имеет значения. Да, и процесс сбора душ, судя по всему, достаточно щадящий, чтобы твоя душа не понесла заметного ущерба даже после стольких раз. Сказал Каэл. Что ж, это немного успокаивает. Но, Зориан, я правда не знаю, чем я могу тут помочь. По большому счёту, я всего лишь новичок. А Судомир, очевидно, настоящий эксперт в магии душ. И он глубоко погрузился в те области, которых я не стал бы даже касаться. Так что даже будь я опытней, это ничего бы не дало. В ближайшие пару дней я посмотрю, что можно сделать, но, скорее всего, чтобы справиться с Судомиром, понадобится помощь кого-то другого. «У тебя нет никого на примете?» — рискнул Зориан. «Я уже дал тебе список людей, касавшихся магии душ. Но Судомир разобрался с большинством из них». Каэл грустно покачал головой. «Извини, может, попробуешь того воинствующего жреца, другу Лукава? Он, очевидно, имеет немалый опыт в магии душ и, похоже, может помочь. Да и в целом тебе стоит обратиться к церковникам. Они регулярно сталкиваются с подобными Судомиру, так что располагают как опытом, так и нужными исполнителями. Уверен, они не проигнорируют твоё обращение. Церковь относится к проблеме некромантии очень серьёзно, да и проверить твои слова очень легко. Достаточно телепортировать кого-то из них к поместью Яску, и они сами найдут доказательства. Интересная мысль. Может, я и попробую её в следующем цикле, если ты не придумаешь ничего другого», — сказал Зориан. «Хотя меня беспокоит, что всё это может вылиться во что-то крупномасштабное и привлечь внимание Красного. Судомир тесно связан с эбасанцами, и атака на Яску угрожает раскрытием всего их заговора. На самом деле это может быть к лучшему», — задумчиво сказал Каэл. «Красный считает, что ты — часть враждебной ему армии путешественников, так? В таком случае, наоборот, будет более подозрительно, если ты время от времени не устраиваешь чего-то крупномасштабного». «Ну, возможно», — сказал Зориан. «И всё равно это слишком явная подсказка Красному, где искать его врагов. Как по мне, так выделяться слишком опасно». Вскоре они исчерпали доводы, и повисло неловкое молчание. Каэла явно угнетала невозможность чем-то помочь против Судомира. Его настроение портилось всё дальше, и Зориан понятия не имел, как его ободрить. Да и не факт, что сам Каэл хотел бы ободрения. Наконец Морлок решил завершить поход и попросил Зориана телепортировать их домой. Поход за реагентами наконец завершился. И вот пришёл понедельник, а с ним и визит к Свиму. Куратор не уточнял, когда ему следует подойти, так что Зориан собирался зайти к нему после занятий. Ксвим, как выяснилось, не разделял его точку зрения, он не собирался ждать и устроил небольшой переполох, явившись на первый урок и забрав Зориана. Непонятно, хорошо это или плохо, а сам Ксвим отказался обсуждать что-либо, пока они не заперлись в его кабинете. «Итак?» — спросил Зориан. «Каков ваш вердикт?» Вместо ответа Ксвим достал из шкафчика каменный шар размером с ладонь и вручил ему. «Направьте туда ману!» — распорядился он. Стоило Зорину направить в шар ману, как тот вспыхнул мягким желтоватым светом, знакомо. Эта штука напоминает простейшие тренировочные шары, с которыми они занимались на первом курсе. Их используют, чтобы научить студента контролировать поток энергии. Сейчас-то ему зачем? «Стоп. Эта штука сверяет сигнатуру моей маны?» — поинтересовался он. «Да», — подтвердил Ксвим. «Личная мана каждого уникальна. Можно скрыть или изменить сигнатуру своей маны, но подделать чужую, насколько мне известно, нельзя. Как максимум, вы могли бы добиться от шара ложного срабатывания, но я бы заметил, что вы в нём копаетесь. Похоже, вы действительно тот, за кого себя выдаёте, мистер Казинский. Я так и предполагал, но не проверить было бы безответственно. Сначала замок, настроенный на мою ману, теперь это. Откуда вообще у Академии сигнатура моей маны? Не припоминаю, чтобы я сдавал ее. Зорин протянул шар обратно к Свиму. Это происходило каждый раз, когда вы пользовались тренировочными шарами на первом курсе. Ксвим качнул шар перед ним. Оставалось лишь сохранить шар для дальнейшего использования. Это вообще законно? Нахмурился Зорян. И даже предписывается. Кивнул Ксвим. Правительство хочет иметь сигнатуры каждого мага. Это значительно упрощает, к примеру, процедуру идентификации. Ясно. Вздохнул Зорян. А теперь, когда мы выяснили, что я действительно Зорян Казинский... Да, проблема временной петли. Ксвим убрал шар в ящик. Полагаю, вы знакомы с господствующим мнением о путешествиях во времени. Считается, что они невозможны. Кивнул Зорян. Я знаю, но это всего лишь теория. И множество неудачных экспериментов. Прервал его куратор. И мой личный опыт утверждает обратное. Проигнорировал его Зорян. Чтобы не гласило господствующее мнение, я знаю, что путешествие во времени возможно. Вопрос лишь в том, смогу ли я убедить вас. «По крайней мере, вы убедили меня, что в вашей истории что-то есть», — сказал Ксвим. «Но боюсь, чтобы поверить во временную петлю, мне понадобятся дополнительные убеждения. Как думаете, сможете вы прояснить для меня кое-какие моменты?» В следующие полтора часа Ксвим расспрашивал его о механике временной петли и сопутствующих событиях. Расспросы были весьма дотошные, куратор наверняка понимал, что Зорян что-то скрывает, но не требовал раскрыть все. И ничего не записывал, просто глядел на него, молча слушая ответы. Что, честно говоря, нервировало. «Материальный мир отрезан от духовных планов?» Ксвим поднял бровь. «И вы не удосужились включить этот факт в список, что составили в пятницу?» «Ну а что это доказывает?» Защищаясь, возразил Зориан. «Ничего, касающегося временной петли». «Нет, но это смягчает одно из очевидных несоответствий вашей истории». Сурово посмотрел на него Ксвим. «А именно, невероятный размах описываемого феномена. По вашим словам, петля действует в космическом масштабе. Не просто отсылает вашу душу назад, но буквально откатывает назад все, кроме вас и других путешественников. Невероятное заявление. Вселенная слишком велика, а известная нам магия имеет четкие ограничения. Но если временная петля отсекает материальный план от духовных, значит ее зона действия уже ограничена, что делает концепцию куда более убедительной. Вы спрашивали у астрономов, нет ли странности в движении звезд и планет? Нет, нахмурился Зорян. А почему вы думаете, что должны быть странности? Потому что любой грамотный разработчик заклятия стремится минимизировать расход маны, сколько бы ее ни было в запасе, — пояснил Ксвим. Если бы я разрабатывал заклятие временной петли, что вы описываете, я бы не стал расширять зону действия сверх необходимого минимума. Зачем напрасно тратить энергию? Никто никогда не достигал соседних планет, не говоря уже о звездах. Можно просто заменить небо иллюзорным экраном и остановиться на этом. Большинство людей не заметят разницы, но могут заметить астрономы. Закончил за него Зорян. «Да, в особенности, если заклинание, как вы говорите, родом из эпохи первого Кассианского императора. Тогда не было телескопов, и даже лучшие звездочеты могли полагаться лишь на остроту своего зрения. Иллюзия, достаточная для того времени, будет, очевидно, недостаточна сейчас». «Наверное, можно попробовать», — с сомнением сказал Зорян. «Хотя я и сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Уверен, что нельзя просто вырвать одну планету из системы небесных тел, не вызвав чудовищных катаклизмов, что убьют нас всех. Где-то должен быть предел», — сказал Ксвим. «Я поговорю с парочкой знакомых астрономов, послушаю, что они скажут. Вы же сделаете пометку в следующий раз включить в список факт отсечения от духовного плана. Это сразу сделает вашу теорию куда правдоподобней, и не забудьте подписать список вот этим». Ксвим достал из кармана полоску бумаги и передал ему. На ней безупречным почерком был записан длинный ряд букв и цифр. Насколько мог судить Зориан, никакой закономерности в их последовательности не было. «Некое шифрованное послание?» — вслух предположил он. «Что-то вроде того. За прошедшие годы я продумал много разных сценариев, и в их числе, если я подозреваю, что моя память будет изменена против воли, и хочу оставить послание для себя в будущем». Удивил его Ксвим. «Вот это паранойя. Но мысль хорошая, надо будет придумать что-то аналогичное. Вам придется в точности запомнить последовательность. Малейшая ошибка, и все это утратит смысл». Зорян за несколько секунд запомнил код и немедленно создал небольшой пакет памяти, сохраняя это знание навсегда. «Готово». Он вернул записку к Свиму. «Что дальше?» Он думал, что Ксвим тут же спалит бумажку, как в приключенческих книгах, что он читал в детстве, дабы не допустить ее попадания не в те руки, но нет, Ксвим просто сунул ее в карман и задумчиво посмотрел на Зоряна. «Ну, так неинтересно». «Вот это, мистер Казинский, я должен спросить у вас. — ответил Ксвим. «Я опасался, что вы самозванец и что вы изменили мою память. Вне зависимости от того, действительно ли вы путешественник во времени, вы развеяли эти опасения. Сказать по правде, я не вправе требовать чего-то еще. Действительно, что же дальше?» «Ну, технически вы мой куратор и помогаете мне развиваться», — сказал Зориан, надеясь, что Ксвим наконец возьмется за дело по-нормальному. Любопытно, на что похоже обучение у него после этого уродского испытания воли. «К сожалению, сейчас не лучшее время для этого. Мне нужно будет тщательно проверить ваши навыки во всех областях, чтобы решить, как лучше помочь вам. А я и так уже надолго оторвал вас от утренних занятий», — сказал Ксвим. «Но я кое-что подготовлю к нашей встрече в пятницу. Надеюсь, не очередной набор упражнений плетения», — не удержался Зориан. «Нет». Едва заметно улыбнулся Ксвим. «Хоть я определенно намерен исправить все очевидные недостатки в ваших основных навыках и довести мастерство плетения хотя бы до приемлемого уровня, сейчас я намерен максимально развить ваши возможности в магии пространства. В конце концов, именно эта отрасль магии занимается манипуляциями со временем, что в вашей ситуации делает ее приоритетной. Это трудное и требовательное искусство, но если вы выдержали несколько лет моего испытательного месяца и продолжили приходить, вы обладаете необходимым терпением, чтобы добиться успеха». А ведь звучит неплохо. Хотя первая часть довольно зловещая, но он подождет практики. Вообще-то он и не отказывался научиться новым плетениям, особенно если Ксвим не будет прибегать к изматывающей отработке, как раньше, а будет по-нормальному объяснять, что и как. В любом случае, на этом разговор завершился, и, попрощавшись с куратором, Зориан вышел из кабинета. Впервые в жизни он уходил от Ксвима в лучшем настроении, чем пришел.